Масаки узнал о приглашении, когда вернулся домой со школы. «Прошу прощения». Вернувшись домой, первым делом Масаки отправился в комнату, где лежал его отец. Глава семьи Итидзё, Итидзё Гоки, попавший в состояние истощения неизвестного происхождения, не был госпитализирован, а проходил восстановление у себя дома. Госпитализация не требовалась, потому что не было видимых травм, а также не было обнаружено никаких аномалий с костями и внутренними органами. Однако это была не единственная причина. «Масаки, входи!» Получивший урон в сражении, Гоки был не в состоянии самостоятельно подняться, но он был в сознании. Спал он дольше, чем обычно, но в состоянии бодрствования его мышление было ясным. Поэтому сам Гоки надеялся, что восстановится дома. «Отец, это нормально, что ты не спишь?» У Гоки была сгибаемая кровать с электроприводом, и он подправил ее в полусидячее положение. «Да, сегодня сила в значительной степени вернулась к рукам и ногам». Ответив Масаки, Гоки скомандовал «Продолжаем» стоящему рядом с кроватью подчиненному. Тот с помощью пульта передвинул страницу прикрепленной к кровати электронной бумаги. Гоки использовал время своего бодрствования для управления подчиненными семьи Итидзё. Обычно он оставлял это ближайшему помощнику, но сейчас были признаки вторжения в Тохоку и Хокурику, поэтому он давал прямо с кровати инструкции по подготовке к этому. «Отец, разве корабль Нового Советского Союза не скрылся?» Услышав в разговоре с подчиненным затронутую тему подозрительного корабля, ставшего причиной слабости Гоки, Масаки непроизвольно вклинился в разговор. «Принадлежность подозрительного корабля не было подтверждено, что он принадлежит Новому Советскому Союзу». Ответ Гоки на вопрос Масаки не содержал особого смысла. «Это неофициальный разговор, так что ничего страшного. Или, отец, ты серьезно веришь, что этот корабль мог принадлежить кому-то, кроме Нового Советского Союза? Подозрительный корабль пропал без вести, возможно, был затоплен». «Уничтожение доказательств? Я слышал, вы говорили о поисках. Вы хотите искать обломки на дне моря? Может быть, так и получится». С недавнего времени ответы Гоки стали какими-то бессмысленными. Поскольку это не выглядело, что он не может подобрать слова, то складывалось впечатление, что он избегал определенных высказываний. Как будто бы он опасался ушей третьих лиц. Когда эта мысль пришла ему в голову, Масаки осознал собственную оплошность. Расспрашивать про подозрительный корабль его особо не интересовало, но у него также были заранее подготовлены до этого слова. Закончив разговор с отцом коротким «Ясно», Масаки заговорил с пришедшей сегодня в комнату лазарет третьей стороной. «Цукуба-сан, еще раз спасибо за сегодня». «Не за что. Состояние главы сама понемногу улучшается. А для меня это тоже облегчение, потому что в результате это не показало мою некомпетентность». Цукуба Юка в шутливой форме ответила Масаки, поклонившемуся с благодарностью. В этом заключалась последняя причина выбора домашнего ухода за больным вместо госпитализации. В тот день, когда Гоки привезли в больницу, и там не смогли диагностировать причину слабости, семья была подавлена тревогой. Его дочери, Акана и Рури, стали эмоционально нестабильны и время от времени плакали. Жена Гоки, Мидори, вела себя стойко, но для остальных было очевидно, что это было лишь притворство, чтобы приободрить дочерей. Масаки также притворялся хладнокровным, но в своем разуме не мог сдерживать волнения. Теми, кто протянул им руку помощи, на удивление оказалась семья Цуба. Забыв даже об удивлении, как те смогли узнать о симптомах Гоки в тот же день, они не могли не принять предложение отправить специалиста к Гоки, с которым тогда даже не знали, что делать. И это все обернулось тем, что теперь перед Масаки стояла эта молодая женщина, Цукуба Юка. Он слышал, что она аспирант университета магии, однако медицинской квалификации не имеет. В настоящее время зона расчета магии не является объектом медицины, однако рассматривая цель вернуть здоровое состояние ослабленному человеку, то, что делает Юка, иначе как лечением не назовешь. Но если бы факт того, что лечением занимается неквалифицированное лицо, был бы раскрыт, это бы вызвало проблемы в различных аспектах. Такие суждения также присутствовали. «Отец выздоравливает?» Позавчера он был в состоянии, что не мог пошевелить даже головой, разговаривать было трудно. До вчерашнего дня он не мог держать свое положение сидячим, когда кровать сгибалась. Учитывая это, хотя по-прежнему он не мог встать сам, умение держаться в этом положении было отличным шагом вперед. Однако, несмотря на то, что внешне он шел на поправку, время от времени он слышал, что в действительности состояние ухудшается. Масаки не мог успокоиться, просто увидев это своими глазами. «Да, что касается лечения, есть еще множество непонятных частей, так что я не могу сказать, когда он поправится. Однако состояние неуклонно улучшается, все будет в порядке, а он поправится». Юка заверила в восстановлении Гоки, не снимая улыбку с лица. «Не волнуйся, Масаки, я не буду вечно отлеживаться. Мне скоро станет лучше». Услышав не только от Юки, но и от самого Гоки бодрое обещание исцелиться, Масаки, похоже, немного успокоился. «Тогда на сегодня прошу меня простить. Увидимся завтра. Я вас провожу. Спасибо большое, но не утруждайтесь». Вежливо отклонив предложение Масаки, Юка, поклонившись Гоки, вышла из комнаты. Подчиненный Гоки последовал за Юкой, чтобы проводить ее до выхода. Когда они остались лишь вдвоем, Масаки тут же стер с лица вежливую улыбку. «Отец, в реальности как оно? Что оно?» Уложив голову на подушку, расслабив шею, спросил Гоки. Похоже, подниматься до сих пор было довольно тяжело. Масаки поспешил к переключателю и привел согнутую кровать обратно в лежачее положение. «Можно ли ей доверять?» Серьезный голос Масаки дошел до ушей Гоки, перекрыв слабый шум мотора, опускающего кровать. «Нет никаких сомнений, что мое состояние улучшается. И нет никаких гарантий, что она улучшилась бы, если бы мы ничего не делали. У меня нет выбора, кроме как поверить в это». «Это так, но...» На эмоциональном уровне Масаки было трудно убедить себя, что можно доверить своего беспомощного отца человеку, находящемуся под покровительством семьи Юцуба. Хотя это и называют лечением, по факту он без сопротивления подвергается воздействию магии психического вмешательства. Даже если он успешно восстановится из текущего состояния, неизвестно, какие бомбы могут быть установлены. «Масаки, если начать подозревать, это затянется надолго». «Действительно. Как сам Гоки сказал, этот риск стоил того. Раз нет других вариантов, то остается только поверить». Касаемо лечения Гоки, у них ведь не было совершенно никаких зацепок, что можно сделать. «Такие вот дела. Кстати, Масаки, что такое, отец? Видишь вон тот конверт? Адресован тебе». Внезапная смена темы Гоки была предназначена для того, чтобы не допустить погружения сына в бездонную пучину подозрений. «Открой его». Это было не личное письмо, поэтому он попросил открыть его здесь. «Хорошо». Масаки не понимал, к чему была эта просьба, но, решив, что отказывать нет смысла, взял письмо, лежащее на столе сбоку. Его лицо тут же напряглось. «Письмо от Зюмонзи Дано?» Он прочитал имя отправителя на обратной стороне конверта. Взяв в руку нож для бумаги, Масаки осторожно вскрыл конверт. Другой стороной, отправивший письмо, был их партнер. Необходимо было избежать даже маловероятного случая, что документ внутри будет поврежден, что его невозможно будет прочитать. Увидев, как глаза Масаки, читающие письмо, остановились, Гоки повернул к нему свою голову и спросил. «Что там написано?» «Это приглашение». «Куда?» «Дзюмонзи Дано предлагает собрать волшебников младше 30 лет из 28 домов и обсудить вопрос противодействия антимагическому движению. Время проведения – следующее воскресенье. Место – филиал Канта Магической Ассоциации». «Следующее воскресенье? Это довольно скоро». Масаки чувствовал то же самое, что выразил вслух Гоки. Похоже, из-за разницы в опыте Гоки был быстрее, но Масаки тоже в итоге так подумал. «Похоже, Дзюмонзи Дано не хочет, чтобы им помешали». «Помешали? Кто может это сделать?» Китидзюдзи, например, быстро бы понял, что имеет в виду Гоки, однако Масаки пока еще не достиг такого уровня в сфере заговоров и интриг. Например, силы самообороны или полиция. «Правительство вмешается в дела 10 главных кланов? Такая возможность тоже есть». Объясняя своему озадаченному сыну, Гоки не пытался его убедить. Образовательная политика Гоки заключалась в том, что Масаки должен самостоятельно все понять и прийти к согласию. «Кстати, что собираешься делать?» — спросил Гоки вместо объяснения. Масаки не был настолько глупым, чтобы не понять, о чем речь. «Прямо участие. Меня беспокоит возможность атаки, но это не значит, что я могу пропустить это событие». «Правильно». Гоки одобрил решение Масаки, тот и не думал, что получит возражение, однако теперь тревога неопределенности была четко развеяна. Вместо этого в сознании Масаки возникла другая тревога. «Отец, в таких случаях нужно тоже отвечать письмом?» «Конечно». Кратко ответил Гоки. Однако, к сожалению, Масаки никогда не занимался составлением официальных документов для общения в круге 10 главных кланов. «Что мне написать?» На сына, спросившего потерянным голосом, Гоки посмотрел взглядом, полным жалости.